ритуальное убийство. Обычай ритуальных убийств, человеческих жертвоприношений, дошел до нас из глубокой древности. Подобные случаи известны нам как из истории, так и из священных книг разных народов. По мнению исследователей первобытной культуры Эдварда Тайлора, жертвоприношение берет начало в той же анимистической системе, что и молитва. Подобно тому, как молитва есть такое обращение к божеству, как будто оно человек, так и жертвоприношение есть приношение даров божеству, как человеку. Житейские типы той и другой формы, то есть молитвы и жертвоприношения, можно наблюдать неизменными в общественной жизни и до настоящего времени. Однако жертвоприношение в древности столь же понятное, сколь понятна молитва, впоследствии изменялось как по своей обрядовой стороне, так и по отношению к лежащим в его основе мотивам. Ну а теперь конкретика. Хрестоматийным примером является ветхозаветная история Иакова, изъявившего готовность принести в жертву Богу Сына. Впрочем, в Ветхом Завете таких примеров немало. Царь Моавитян, увидев, что победа склоняется не на его сторону, принес в жертву на городской стене своего старшего сына. Согласно Библии, Яхве требует, чтобы все первенцы Израиля посвящались ему, исходящее 34:20, число 3:12-13, 40:50. По мнению ряда исследователей, это означает, что когда-то в древности эти первенцы действительно приносились в жертву Богу, то есть убивались. Вообще древние народы частенько приносили в жертву именно детей, используя их физическую и умственную беспомощность. Дети служили своего рода меновой монетой в торге с богами. Когда в Перу заболевал инка, он приносил в жертву божеству одного из своих сыновей, умоляя принять эту жертву вместо себя. Греки, правда, находили достаточным использовать для этого преступников или пленных. Так же поступали и языческие племена Северной Европы, которым христианские купцы, как говорят, продавали рабов для этой цели. Но практика покупки людей для ритуальных убийств сложилась задолго до христианства. Один из самых типичных фактов подобного рода относится ко времени пунических войн 264-146 года до нашей эры. Карфагеняне, потерпевшие на войне неудачу и теснимые Агафоклом, приписали свое поражение гневу богов. В прежние времена их бог Хронос получал в жертву избранных детей своего народа, но впоследствии они стали покупать и откармливать для этой цели чужих детей. Теперь же они сочли, что божество мстит за обман. 200 детей из самых знатных семей страны были принесены в жертву идолу, ибо у них была медная статуя Кроноса с руками, наклоненными таким образом, что ребенок, положенный на них, скатывался в глубокую яму, наполненную огнем. Нечто похожее происходило в Сирии и Финикии. Культ бога Хадада требовал жестоких кровавых жертв, и прежде всего новорожденных детей. Об этом свидетельствуют не только исторические источники, но и археологические открытия. Близ остатков алтарей в храмах Хадада найдены огромные скопления детских костей. А имя финикийского бога Молоха даже стало нарицательным обозначением свирепого бога-пожирателей человеческих жизней. Есть мнение, что самое имя Молох произошло от слова «молк», означавшего принесение в жертву детей. Финикийцы, чтобы умилостивить богов, приносили в жертву самых любимых детей. Они увеличивали ценность жертвы тем, что выбирали ее из благородных семей, полагая, что угодность жертвы измеряется тяжестью потери. Гелио Габал перенес этот азиатский обычай в Италию, избирая в жертву своему солнечному божеству мальчиков из самых благородных семейств страны. Другие страны и народы такого размаха в истреблении младенцев не достигали, за исключением африканского племени Яга. Но о нем разговор особый. Однако все же использовали их в своих культах. Так у некоторых народов группы Мунда, Дарийская Индия, практиковалось принесение в жертву богине земли мальчиков. В Виргинии индейцы убивали детей, считая, что оки-дух высасывает из их левой груди кровь. Особое место в истории жертвоприношения занимают ритуальные убийства, связанные с войной. Приносили людей в жертву богу войны иракезы, произнося при этом следующую молитву. «Для тебя, о дух Ариевской, мы убиваем эту жертву, чтобы ты мог насытиться ее мясом и послал нам удачу и победу над врагами». Ацтеки во время войны обращались с молитвой Тескатлипока-Яютлю. Властитель битв, всем известно, что замышляется, предписывается и устраивается большая война. Бог войны открывает уста, жаждущие поглотить кровь многих, которые должны пасть в этой войне. Солнце и бог земли, Тлальтелькутли, по-видимому, собираются повеселиться и намереваются послать пищу и питье богам неба и ада, устроив для них пир из мяса и крови людей, которые падут на войне. Правитель майя, созывая воинов на битву, делал надрезы на теле и посвящал капли своей крови богам. Его жена также терзала свою плоть, чтобы снискать милость божеств. Если битва завершалась победой, боги жаждали крови побежденных. Захваченные враги подвергались ритуальным пыткам, оканчивавшимся смертью. Знатные люди носили на запястье шнурки с узелками. Сколько узелков, столько принесенных в жертву жизни. Смертью кончалась для пленников и ритуальная игра в мяч. Подобно римским гладиаторам, пленники вели на больших полях борьбу не на жизнь, а на смерть. Кровь была неотъемлемой частью многих ритуалов майя. Поскольку для постоянного принесения обильных человеческих жертв всегда включали между собой соглашение о периодическом возобновлении войны с единственной целью для захвата пленников. Ацтеки многих из пленников предварительно откармливали, посадив для этого в деревянные клетки, а затем уже использовали по назначению. Во время завоевания Мексики Кортес и его спутники, осматривая один из больших ацтекских храмов, очутились перед большим камнем из яшмы, на котором производилось заклание жертв. Их убивали с помощью ножей из обсидиана, вулканического стекла. Увидели статую бога Хуицхалопочтли. Тело этого безобразного бога, бога войны ацтеков, было опоясано змеей, сделанной из жемчуга и драгоценных камней. Берналь Диас отвел взгляд. И вот тут-то он увидел нечто еще более страшное. Все стены этого обширного помещения были залиты кровью. Смрад, писал он впоследствии, был сильнее, чем на бойне в Кастилье. Он бросил взгляд на алтарь, там лежали три сердца, которые, как ему показалось, еще трепетали и дымились. Спустившись по бесчисленным ступенькам вниз, испанцы обратили внимание на большое здание, стоявшее на холме. Войдя в него, они увидели, что оно до потолка заполнено аккуратно сложенными черепами. То были черепа бесчисленных жертв. Один из солдат принялся их считать и пришел к выводу, что их должно здесь быть по меньшей мере 136 тысяч. Культы многих богов у ацтеков были связаны с умерщвлением людей. Так на празднике в честь Тласольтеотель, богини земли, плодородия, сексуальных грехов и покаяния, в жертву приносили девушку, из кожи которой затем изготовляли куртку для жреца, олицетворявшего богиню. Особым шиком отличался обряд весеннего жертвоприношения в честь великого бога Тескатлипока. Жертву ему заранее, за год праздника, выбирали самого красивого из пленников, без физических изъянов. Такой избранник считался воплощением Бога на земле. Его окружали роскошью и почестями, исполняли его прихоти и капризы, кормили изысканнейшей едой, одевали в лучшие одежды. Но, естественно, при этом строго присматривали за тем, чтобы он не сбежал. Когда до праздника оставалось 20 дней, избранник получал в качестве жен служанок 4 красивых девушек. Они тоже почитались как богини. Расплата за кайф наступала в день праздника. Божественного пленника вели к храму на вершине Теокали. Жрецы клали его грудью вверх на каменный жертвенник, и верховный жрец разрубал ему грудь, чтобы извлечь из нее еще трепещущее окровавленное сердце и поднести его Богу Солнца. Также предметом приношения, правда, уже бессердечным Богу Солнца Амону Ра, становились пленники в Древнем Египте. После возвращения из военных походов высокопоставленных пленников вешали нередко перед стенами храмов или убивали палицей при большом стечении народа. Очевидно, в древности редкий народ не прибегал к жертвенным убийствам во время войн и при исполнении ритуалов погребения. К сожалению, так поступали и наши славянские предки. Да не сочтут это за русофобию мои оппоненты. Сошлюсь на свидетельство о сражениях скифских племен с ромеями византийского историка Льва Диакона, X век. И вот, когда наступила ночь и засиял полный круг луны, скифы вышли на равнину и начали подбирать своих мертвецов. Они нагромоздили их перед стеной, разложили много костров и сожгли, заколов при этом по обычаю предков множество пленных, мужчин и женщин. Совершив эту кровавую жертву, они задушили несколько грудных младенцев и петухов, топя их в водах Истра. Широко практиковались человеческие жертвоприношения у древних кельтов. Отчасти это было связано с обрядом гадания. В Индии на почве почитания бога Шивы сложились аргаистические изуверские культы, связанные с образами божеств любви и смерти. Приверженцы одной из самых изуверских сект – Тхуги – душители. В жертву Дурге, жене Шивы, душили случайных путников на дороге. Тацит сообщает о традиции жертвоприношения у свебов, занимавших в его время большую часть Германии. В установленный день представители всех связанных с ними по крови народностей сходятся в лес, и почитаемые ими священным, поскольку в нем их предкам были даны прорицания, и он издревле внушает им благочестивый трепет, и, начав с заклания человеческой жертвы от имени всего племени, торжественно отправляют жуткие таинства своего варварского обряда. Ну а как обстояло дело с образцовыми государствами древности? Римом и Грецией. Неужели? Увы, и они. Многие современные историки считают, что в античном мире человеческие жертвоприношения носили единичный характер. Принесение в жертву 3 персов перед Саламинской битвой, погребение заживо четы галлов и греков в 228 и 216 годах до нашей эры в Риме. Однако есть достаточно много свидетельств об их массовом применении как у римлян, так и у греков. Хотя в некоторых античных культах, например, Ликейского Зевса, принесение человеческих жертв было основано на убеждении в том, что божество находит наслаждение в употреблении человеческого мяса. Но большей частью жертв приносилось из идеологических соображений, дабы выказать Богу покорность и отвратить его гнев от всего народа. У римлян существовало обычай убивать людей, чтобы умилостивить подземных богов. По древнему закону Ромула им посвящали некоторых преступников. Например, виновных в измене. Приносили в жертву преступника во время праздника Юпитер Латиариус. Ритуальные убийства детей совершали на праздниках Компиталия, Мания, со времен Юния Брута. Младенцев, к счастью, догадались заменить на головки мака или чеснока. В консульство же Корнелия Лентула и Лициния Краса, 97 год до нашей эры, Человеческие жертвы были воспрещены постановлением Сената. Правда, как всегда, практика отставала от теории. Очистительные человеческие жертвы, относящиеся к раннему периоду истории Древней Греции, были заимствованы греками у сопредельных народов и во время развития государственности постепенно сошли на нет. В крайнем случае жертвоприношения осуществляли символически, заменяли людей животными. Принесение в жертву Ифигении, Фрикса или неодушевленными предметами. Иногда довольствовались лишь пролитием человеческой крови, например, стекли спартанских мальчиков у алтаря Артемиды. Был еще один выход. Богам приносили в жертву преступников, которые без того были осуждены судом на смертную казнь. Так сказать, совмещали приятное с полезным, а полезное с необходимым. Подобным образом ежегодно приносили преступника в жертву Аполлону в Левкаде, сбрасывая его со скалы. Человеческие жертвы при погребении предназначались у греков, собственно, не богам, а теням умерших для удовлетворения гнева или чувства мести умершего. У многих народов мира при погребении правителей и вождей вместе с ними в могиле хоронили других людей, убитых или покончивших с собой, специально для сопровождения умершего. Южные и западные славяне при погребении знатных людей убивали коня, а иногда раба и жену умершего. При раскопках в Южной Месопотамии в подземном склепе знатной женщины по имени Пуаби чтение имени в древнемесопотамских надписях условно были обнаружены воины охраны и женщина с музыкальными инструментами в руках. Ни на одной из жертв в погребении Пуаби не было найдено следов насилия. Вероятно, все они были отравлены, усыплены, а может быть, пошли на смерть добровольно, согласно своим представлениям о долге, обязывающим их сопровождать свою госпожу в загробном мире. Но так, добровольно, бывало не всегда. При раскопках захоронения вавилонского царя Ура, 3500 лет до нашей эры, археолог Леонард Вулли обнаружил 59 человек, захороненных вместе с ним. В других царских гробницах тоже хватало сопутствующих мертвецов. Казалось, описывает увиденные исследователями Кером, в этих гробницах происходили чудовищные побоища. В одной из них Вулли нашел несколько стражников, рядом с их трупами так и остались лежать выпавшие из рук копья и скатившиеся с голов шлемы. В углу другой лежали останки 9 придворных дам, в головных уборах, которые они, вероятно, надели, идя на похороны. У входа в гробницу стояли 2 тяжелые кареты, а в них скелеты возничих. Впереди, рядом со скелетами валов, впряженных в кареты, лежали скелеты слуг. В гробнице царицы Шубат убитые придворные дамы лежали в 2 ряда. Там же лежал музыкант-орфист. Кисти его рук еще находились на инструменте, покрытом драгоценной инкрустацией, на котором он, очевидно, играл в тот момент, когда его настиг смертельный удар. И даже на носилках, где был установлен гроб царицы, лежали скелеты 2 людей в той позе, в которой их застала смерть. Положение скелетов, а также ряд других обстоятельств, позволили прийти к выводу, что все эти придворные, солдаты и слуги последовали за своими повелителями отнюдь недобровольно. Особо многочисленные человеческие жертвоприношения в китайских захоронениях времен царства Цинь, 66 человек, погребенных с цинским правителем Угуном, 177 человек, погребенных с правителем Мугуном и так далее. Это детский лепет по сравнению с количеством людей, сопровождавших на тот свет Циньши Хуана. Над сооружением гробницы для него в течение 10 лет трудились более 700 тысяч человек. Гробница представляла собой дворец с сотнями зал, наполненных драгоценностями. Там были сделаны искусственные водоемы и русла, по которым текли реки из ртути. На потолках художники написали изображения небесных явлений, а на полу флору и фауну земли. Понятно, что для гробницы таких масштабов требовалось соответствующее количество людей. А вот почему император Эрши приказал всем красавицам из 270 окрестных дворцов, не имевшим детей, сопровождать на тот свет Циньшихуана. По оценкам специалистов, их количество составляло не меньше 3000. Помимо этого, Эрши, опасаясь, что строители выдадут тайну местонахождения сокровищ, закопал живьем всех строителей, работавших внутри самой усыпальницы. В ряде стран обычаи погребальной жертвы сохраняются до сих пор. Так у некоторых каст Северной Индии время от времени происходят случаи сути, самосожжения вдовы на погребальном костре мужа. Жертвоприношение у древних народов было связано не только с войной и погребением, но и с обычными мирными делами, получением хорошего урожая, построением дома, закладкой крепости и так далее. В пантеоне сапотеков, живших на территории одного из центров Месоамерики, Монте-Альбана, важное место занимал бог дождя и молнии, Косиха Питау, поскольку от него, согласно верованиям сапотеков, зависело плодородие земли, то приходилось ублажать Косиха Питау людьми, главным образом младенческого возраста. Распространенным поводом для ритуального убийства у многих народов Европы и Востока была потеря царем, вождем или верховным жрецом племени чудодейственной силы, позволявшей повелевать явлениями природы. Исследователи Африки также говорят о подобной практике, отмечая, что на более поздних этапах этот обычай нередко использовался знатью для устранения негодных правителей. Наиболее яркий пример – ритуальное самоубийство алафинов у Йоруба после получения символа приговора Совета знати – яйца попугая или пустого колебаса. В Древнем Египте был когда-то обычай при разливах Нила бросать в реку молодую девушку в пышном наряде невесту с целью получения полноводного разлива. В годы засухи ацтеки приносили в жертву богине Тласоль-Теоль-Тле мужчину. Его привязывали к столбу и метали в него дротики. Кровь, которая капала из раны, олицетворяла дождь. Каяны Борнео имели обыкновение приносить человеческие жертвы тогда, как какой-нибудь очень важный начальник переселялся во вновь отстроенный дом. Эд Тейлор приводит случай, когда уже в сравнительно новое время, около 1847 года, для этой цели была куплена малайская девушка-невольница, и ее умертвили выпусканием крови. Этой кровью были окроплены столбы и фундамент дома, а труп брошен в реку. В Африке, в Галаме, перед воротами нового укрепленного поселения, как правило, зарывали живыми мальчика и девочку, чтобы сделать укрепление неприступным. В Великом Басами и Ярибе такие жертвы приносились при закладке дома или деревни. В Полинезии центральная колонна одного из храмов Мавы воздвигнута над телом человеческой жертвы. На острове Борнео и Меланаузских даяков один средневековый путешественник был свидетелем того, как при сооружении большого дома вырыли глубокую яму для первого столба и повесили его над ямой на веревках. Затем девушку-невольницу опустили в яму и перерезали веревки. Громадный брус упал в яму и раздавил несчастную насмерть. В 1463 году в Нагате, Европа, когда нужно было поправить разрушившуюся плотину, крестьяне напоили до пьяна нищего бродягу и зарыли его там, следуя совету заложить в плотину для крепости живого человека. У сербов есть поразительная легенда о том, как три брата договорились построить крепость в Скадру, в Скутари. Но все, что 300 каменщиков строили днем, ночью разоряла наделенная волшебной силой русалка. Пришлось умилостивить ее жертвоприношение. Для этого решили выбрать первую из трех жен братьев, которая понесет рабочим пищу. При этом было условлено не говорить женам о таком договоре, но старшие братья, пожалев своих жен, выдали им тайну. Жена младшего брата, ни о чем не подозревая, пришла на постройку, ее заложили в стену. Но она умолила оставить там отверстие, чтобы ей можно было кормить грудью своего ребенка, пока ему не исполнится год. Подобные легенды, связанные с реальной практикой жертвоприношений, есть и у других народов Европы. В Северной Америке сравнительно редко, но бывали случаи, когда индейцы приносили в жертву явлениям природы, солнцу, звездам, ветру, не только материальные, но и духовные ценности людей. Культ умерших вождей был связан в ряде африканских государств с огромными человеческими жертвоприношениями, не только во время похорон, но и при периодических поминках в последующие после смерти вождя годы. Убивали в качестве жертвы рабов, осужденных преступников. В Бенине при погребении короля в могилу за ним отправляли его слуг и ближайших придворных сановников. На поминках по вождям число жертв достигало иногда до 400-500 человек за раз. Если для этого не хватало осужденных на смерть преступников, то нередко хватали свободных, ни в чем не повинных людей. У некоторых народов Западной Африки люди, принесенные в жертву на поминках, считались дипкурьерами в царство мертвых, которые должны доложить умершему вождю, что в его земном царстве дела идут нормально. Страны Океании, несмотря на оторванность от материковых очагов цивилизации, в ритуальных убийствах старались не отставать от них. Морякам экспедиции Джеймса Кука, посетившим полинезийский остров Таити, в 1777 году довелось присутствовать при обряде человеческого жертвоприношения богу Ора. Подобным обрядам здесь зачастую сопутствовал каннибализм, но трудно сказать, что первопричиной обряда – вера или голод. Скорее всего, они поддерживали друг друга, особенно в трудные для земледелия и рыболовства годы. Но и с другой стороны сказывалась природная наивность туземного мышления, неиспорченного цивилизации. Если убил и убили врага, чего ж ему пропадать? До сих пор пережитки, связанные с ритуальными убийствами, существуют в ряде африканских стран. Так в общине Аквапим, находящейся неподалеку от столицы Ганны, Акры, похороны вождя по старинной традиции должны сопровождаться ритуальным человеческим жертвоприношением. В 1979 году для этой цели был похищен 4-летний мальчик, но, по счастью, полиции удалось предотвратить преступление. Однако в другом случае, в Либерии, предотвратить ритуальное убийство не удалось, потому что его участником был министр внутренних дел страны. В июне 1989 года за участие в ритуальном жертвоприношении жертву обезглавили и вырвали сердце. Министр был осужден. Еще один случай. В 1989 году в Зимбабве были обнаружены тела двух искалеченных девушек. Их гениталии, языки и части внутренности были вынуты для продажи в качестве амулетов, приносящих счастье. В Непале существует культ богини Кали, которая по преданию сотни лет тому назад в одну черную безлунную ночь сразила 108 демонов, и, опьяненная кровью, танцевала на их трупах дикий танец Тандау. Именно она, это кровожадное божество, сотворила мир, защищает его и вечно поедает. Среди ритуалов, исполняемых людьми из низшей касты, тачи, поклоняющиеся богине Кали, ежегодные жертвоприношения 108 буйволов, которым отрубают головы, а затем пьют кровь прямо из горла убитых животных. Местные жители говорят, что тачи раз в 12 лет выкрадывают ребенка, чтобы принести его в жертву на алтарь своей богини. Однако цивилизованной Европе не следует кичиться перед Африкой и Азией. В Старом Свете тоже встречаются ужасные извращения. Французский писатель Жан-Поль Бурре описывает, например, одну из сект люциферинов, называющейся цыгане-паяцы. Приверженцы этой секты осуществляли свои главные ритуалы, которые называются полным посвящением, ночью в окрестностях крупных европейских городов. Члены секты при свете факелов накрывают ритуальный стол, на котором раскладывают предметы своей чудовищной литургии. Нож о шести лезвиях для жертвоприношения, небольшой алтарь, украшенный изображением зеленых драконов. Следующий этап – похищение человека, предпочтительно ребенка, в ближайшем городе и проведение самого ритуала. Когда цыгане-паяцы, пишет Буре, возвращаются с охоты на людей, они являют собой необычную процессию, которая поет монотонные песни. Затем жертву привязывают к столбу, окрашенному в красный цвет, и жрец подвергает ее чудовищным истязаниям, вырезая магические знаки, наиболее распространенно на них свастика на живом теле. В завершении сектанты, прежде чем перейти к литургическому банкету, поют каннибальские гимны, а затем съедают сердце и другие органы жертвы. Эти события проливают свет на недавние события в Испании. В Тероланденесе и Эль-Эскориале, городках неподалеку от Мадрида, были осквернены могилы и обнаружены человеческие кости. В полицейской сводке о секте, действующей в Эль-Эскориале, подчеркивается, что имеется почти полная уверенность в том, что они принесли в жертву ребенка. Некая Мария Мьерос сообщила, что она наблюдала сатанинский ритуал, когда в исполнении требований черной магии был убит ребенок примерно 2-летнего возраста. По сведениям из источников, связанных с Интерполом, в течение 1989 года и первых месяцев 1990 года в Западной Европе, США и Канаде было совершено более 100 убийств в сектах, связанных с культом сатаны. Возможно, некоторые из этих смертей имеют естественные причины. Например, закупорка сосудов или инфаркт во время заклинания дьявола. Но есть и прямые свидетельства о преднамеренных убийствах жестокими истязаниями. О случаях жертвоприношения в СССР известий нет, за исключением одного происшествия, когда личную инициативу проявила 60-летняя сектантка-пятидесятница из Калининской, ныне Тверской области. По ее показаниям, она услышала требования жертв от Бога и решила принести в жертву Господу годовалого и пятилетнего внуков. Но убила она только годовалого. Однако всего лишь 100-150 лет назад языческие жертвоприношения встречались в России не раз и не два. Хотя, как справедливо пишет Чалидзе, ритуальные убийства в России не составляли регулярно совершаемого обряда. Лишь серьезная социальная трагедия, такая как жестокая эпидемия или многолетняя засуха, воскрешала в памяти народной этот древний способ отвращения кары небесной. В 1855 году в Новогрудском уезде во время жестокой холерной эпидемии крестьяне по совету фельдшера Казакевича заманили старуху Луцию Манькову на кладбище, втолкнули ее живой в приготовленную могилу и засыпали ее землей. Есть сведения о попытках подобных жертвоприношений в том же уезде во время эпидемии. В 1831 году и в 1871 году. Исследователь русского обычного права Якушкин упоминает случай, когда в Туруханском крае один крестьянин для спасения себя и своего семейства от повальной болезни, свирепствовавшей в 1861 году, принес в жертву свою родственницу, девочку, закопав ее живую в землю. Подобные жертвоприношения происходили иногда и во время совершения так называемого обряда опахивания. Он проводился крестьянками с тем, чтобы прекратить повальную болезнь скота, и зачастую сопровождался жертвоприношением животного. При этом, если процессия крестьянок во время обряда встречала мужчину, то его считали смертью, против которой совершался обряд, и поэтому его били без жалости, чем попало. Всякий, завидя шествие, старался или бежать, или спрятаться из опасения быть убитым. В дореволюционной России прогремели два скандальных процесса по делу о якобы совершенных человеческих жертвоприношениях. В первом случае нашумело дело группы крестьян-удмуртов. В те времена их называли «ватиками». проживавших в селе Старый Мултан. Мултанских вытяков обвиняли в убийстве 4 мая 1892 года нищего Матюнина, которого, согласно официальному обвинению, напоили, подвесили пьяного и добыли из него внутренности и кровь для общей жертвы в другом месте, и, может быть, для принятия этой крови внутрь. Обезглавленный труп Матюнина был найден 6 мая на пешеходной тропе через топкое болото в 3 верстах от Старого Мултана. При вскрытии тела оказалось, что из грудной полости кем-то были вынуты сердце и легкие, для чего у шеи и спины были разрублены основания ребер. В деле мултанских вытяков было множество странных обстоятельств, спорных вопросов. Общественность России, прежде всего известный гуманист и правозащитник, писатель Короленко, восприняли это дело как полицейскую фальсификацию, чудовищную провокацию. Трижды дело Вытяков рассматривалось в разных судебных инстанциях. Первые два разбирательства закончились обвинительными приговорами. И только на третий раз суд оправдал обвиняемых. Оправданием окончилось и дело Бейлиса. Оно было продолжением ряда процессов «Гродненское дело», «Саратовское дело» и другие, на которых лица еврейской национальности обвинялись в умерщвлении христианских детей с тем, чтобы в ритуальных целях употребить их кровь. Подобные обвинения евреев идут из раннего Средневековья. Миф о ритуальных детоубийствах зафиксирован историками примерно с середины XII века, но связано не с реальными фактами, а с религиозным фанатизмом и в большей степени с тем, что финансовое положение евреев-коммерсантов и ремесленников было, как правило, лучше, чем положение их коллег из коренного населения. На всю Европу погремели страшные еврейские погромы 1298 года во Франконии и на Верхнем Рейне. И хотя мотивировкой их были вымышленные преступления против христиан и христианства, даже самые фанатичные современники, например, Рудольф Шлейдштадтский, в достопамятных историях не скрывали, что результатом погромов были захват и разграбление имущества жертв. В оправдании подобных действий Рудольф Шлейдштадтский приводит целый ряд историй. В одном месте он пишет об иудейке, которая бежала от своих родственников, собиравшихся убить ее. Она утверждала, что потомки иудеев, кричавших при распятии Христа «Кровь его на нас и на детях наших», по нескольку месяцев в году страдают кровотечением, и исцеление может принести им лишь кровь христиан. Непосредственно вслед за этим автор повествует о 7-летнем мальчике, похищенном и убитом иудеями. Другой пример повествует об убийстве иудеями христианина Скорняка, из тела которого они выкачали кровь, а тело тайком утопили в Рейне. Но некое одержимое разоблачило их злодеяние, причем бес ее устами вопил: «Добрые бедняки, отомстите за кровь вашего Бога и Господа Христа, повседневно умерщвляемого коварными иудеями в своих членах, то есть в христианах», и так далее. Этот преданный делу христианин, бес-антисемит, продолжал, обращаясь к неким господам: «О, вы, господа, кои получили много серебра, дабы избавить иудеев от позорной смерти, тяжко оскорбляете вы Бога, и по заслугам постигнет вас вечная гибель». Когда беса спросили, что бы он сделал с преступными иудеями, он отвечал, что в случае, когда один христианин убивает другого, его сажают в тюрьму, а затем подвергают повешению. Грязных и вонючих же иудеев, кои подлее собак, надлежит привязать к хвостам лошадей, которые протащат их по терниям и колючкам к месту казни, и повесить вверх ногами, причем под их головами нужно разжечь огонь, дабы полностью их сжечь. Человечество очень долго избавляется от своих суеверий. К сожалению, это таких, за которые приходится расплачиваться человеческими жизнями. По большому счету, и массовые политические убийства гитлеровской Германии, сталинской России, полпотовской Камбоджи, Иди Аминовской Уганде, Саддам-Хусейновском Ираке и так далее и тому подобное являются в определенной степени отголосками ритуальных жертвоприношений. Поменялась только терминология. Теперь людей приносят в жертву не божеству, а идее. И справедливости ради, надо сказать, что древние боги были куда менее кровожадные,